Глава 46. Логан. Я с ужасом смотрел на то, как Дианна бежит к Тобиасу с мечом наперевес. Он так быстро скользил по каменному полу, что я чувствовал вибрацию прямо под ногами. Мое сердце замерло, когда Тобиас распахнул свои массивные челюсти и поглотил ее целиком. Мы с Неверрой застыли, наблюдая, как сжимается его чешуйчатое горло. Он обратил на нас свой змеиный взгляд. Его глаза сияли триумфом. Он зашипел. Его губы оттянулись назад, обнажая омерзительные острые клыки. Его намерения были ясны. Мы были следующими. Длинное тело Тобиаса почти лениво скользнуло к нам. Я встретил полный любви взгляд Неверры и кивнул. Она была моим покоем. Если мы умрем здесь, то, по крайней мере, умрем вместе. Я снова нашел ее и не мог желать большего. Она улыбнулась мне и подняла свое оружие. Моя Амата наизусть знала мое сердце, и я никогда не был один. «Я люблю тебя», — прошептал я. «А я тебя», — ответила она. В этих словах было все и даже больше. Мы синхронно обернулись, серебряная броня покрыла наши тела по одному щелчку колец. Наше оружие сверкнуло в воздухе. Мы были готовы к бою. Вдруг Тобиас остановился. Его челюсть отвисла, как будто его застигли врасплох. Он вздрогнул и принялся извиваться. Его шипение стало безумным, голова моталась из стороны в сторону. Затем мы увидели очаг яркого пламени, пылающий в его животе. Меч пронзил его прочную кожу. Оглушительный крик, вырвавшийся из его пасти, достиг даже самых дальних миров. Сияющий меч вышел наружу и двинулся от живота к голове, разрезая его пополам. Мы с Неверрой с открытыми ртами смотрели, как его гигантское тело падает на землю, словно срубленное дерево. Дианна стояла в самом центре кровавой лужи, вытянув руки и направляя поток пламени на огромный труп. Когда от него не осталось ничего, кроме пепла и углей, Дианна запрокинула голову назад. Ее грудь вздымалась, как у воина, наслаждавшегося результатом долгой битвы. Тогда я понял. Понял, почему Самкиэль так сильно ее любил, даже несмотря на то, что он отказывался произносить эти слова. Он рисковал своей короной, своим троном и всем миром ради нее, потому что Дианна была королевой, достойной любого короля. Она вытерла остатки внутренностей со лба, подняла глаза к небу и улыбнулась. Прах Тобиаса взмыл в воздух, прежде чем ускользнуть через открытый потолок. Она убрала меч обратно в кольцо и взглянула на нас. Самкиэль хотел найти равного себе, и, клянусь старыми богами, ему это удалось. Неверра поймала мой взгляд, разделяя все мои мысли, и кивнула в знак согласия. Теперь она была нашей королевой. Если Самкиэль ее выбрал, мы с радостью последуем за ней на край миров и обратно. Брови Дианы нахмурились. Ее лицо и тело были покрыты запекшейся кровью. Пепел и сажа облепили со всех сторон. «Что на вас надето?» Я посмотрел на серебряную боевую броню, покрывающую меня с головы до ног. Щелчок кольца, и доспехи исчезли, сменившись обычной одеждой. Неверра сделала то же самое. «Мы собирались помочь». «Я поняла». Дианна пожала плечами. Ее губы скривились от отвращения, когда с ее плеча соскользнул кусочек внутренностей Тобиаса. Она брезгливо отбросила его в сторону. «И еще, напомните мне больше никогда так не делать. Это было отвратительно». Прежде чем мы успели рассмеяться, пещера затряслась. Оглушительный рев пронзил воздух, заставив нас зажать уши. Голова Дианы откинулась назад, и она посмотрела на небо. Ее глаза засияли, а губы изогнулись в беззвучном рыке. Даже израненная и обессиленная, она расправила плечи. Каден вернулся. Воздух задрожал от взмахов тысячи крыльев. Каден привел с собой зверей, о которых нам рассказывал Самкиэль. Тех, которых мы видели в пещере. Воздух улетучился из моих легких, а вместе с ним и все мои надежды. Не было и малейшего шанса, что мы справимся с ним втроем. Да, я исцелил Неверру. Но она устала в бою, а я исчерпал свои силы до такой степени, что едва мог стоять. Дианна, несмотря на переполнявшую ее ярость, была на последнем издыхании. «Дианна», — произнес я. Ее голова все еще была откинута назад. Взгляд следил за стаей крылатых тварей. «Мы останемся, если ты этого хочешь». Дианна заговорила, не отрывая глаза от неба. «Я предпочитаю веселиться допоздна. А вот вам пора домой в семейное гнездо». «Не вариант». Глаза Неверры наполнились печалью и сожалением, но она лишь расправила плечи. «Либо мы уйдем все вместе, либо останемся здесь с тобой. Неверра знала, что если мы останемся... Это станет нашим концом. Она схватила мою руку и крепко ее сжала. Когда я снова посмотрел на Дианну, ее глаза были прикованы к нашим соединенным ладоням. «Серьезно?» «Более чем», — сказал я. Неверра кивнула. «Что бы ты ни решила, мы с тобой. Мы останемся, будем сражаться и проиграем вместе с тобой, или же попытаемся найти выход, пока не стало слишком поздно. Но, как я и сказала, мы тебя не оставим». Ее лицо напряглось. «Ты останешься?» «Да», — ответил я без колебаний. Неверра кивнула. Дианна недоверчиво посмотрела на нас. «Даже после всего...» «Друзей не бросают», — сказала Неверра, и легкая улыбка смягчила ее лицо. «А у тебя они есть?» Грудь Дианы вздымалась. Каден выдохнул, и по небу разнесся очередной боевой клич. Я знал, что она взвешивает возможности. Единственное существо, за которым она охотилась несколько месяцев, наконец-то оказалась в ее руках. Или месть, которой она так жаждала, или мы. В отличие от Габби, она плохо нас знала и ничем не была нам обязана. Так что мы будем терпеливо ждать ее решения. Главное, что мы ее не бросим. В ее жизни уже было достаточно предательств. Неверра сжала мою руку в знак согласия. «Либо мы уйдем, либо умрем все вместе». «Мы не бросим тебя, Дианна», — мягко сказала Неверра. «Ты не одна». Дианна посмотрела на Неверру, сжав кулаки и тяжело дыша. Каден взвыл, Крылатые твари ответили ему тем же. Дианна в последний раз окинула взглядом небо, прежде чем зажмурить глаза. Один вдох, затем другой. С каждым мгновением Каден приближался. Небо потемнело от бесчисленной орды, которую он привел с собой. Шум был оглушительным, но я услышал шепот Дианны. «Мне очень жаль». Затем она открыла глаза и сказала громче. «Мы уходим!»